Глава 40. Кнопка. «Сколько у нас времени?» — спросила я. 20 минут, — ответил Райден. «За это время надо успеть добраться до аудитории номер 1Z17. Это помещение на первом этаже в главном корпусе, левое крыло». «Я думала, что занятия по боевой магии проводятся не в помещениях, а на улице, на каких-нибудь полигонах», — отметила я, быстро расправляясь с амлетом. «Не могу ничего сказать по этому поводу. Такого предмета у меня еще не было», — ответил Райден. «Ты говорила, что много чем занималась, пока меня не было. Кроме Лили, познакомилась с кем-то еще?» — спросил куратор. «Не то чтобы познакомилась», — поморщилась я и усмехнулась. «Скорее удостоилась беседы с нашим недавним знакомцем, принцем Эмильеном». Райден непроизвольно согнул вилку почти пополам, но быстро опомнился и распрямил этот столовый прибор обратно. «Чего он хотел?» — глухо прорычал дракон. «Предлагал дружбу. Звал на свидание, точнее, сначала свидание, потом дружба. Потом выяснилось, что он просто поспорил на меня. А в начале разговора, чтобы доказать исправность полога тишины, он признался мне в любви и попросил стать его женой». «Что?» Райден аж подавился салатом. Усмирив кашель, он сделал пару глотков воды и звонко поставил стакан на столешницу. «Ему жить надоело?» «Не знаю», — честно ответила я. Он был уверен, что нас никто не слышит. Но, как оказалось, его артефакт давал сбои, и слова о женитьбе услышали многие. Например, девчонки за тем столом. Ромашка, то есть Лили, была одной из них. Как только Эмильен ушел, она подсела ко мне за столик и потребовала, чтобы я оставила Нуара в покое. Мол, она хомяк, повергающий всех врагов, и никому не позволит посягать на ее сумеречного принца. «Да, там вообще тяжелый случай», — согласился Райден. «Что еще?» — говорил Зассер, то есть Нуар. «Продемонстрировал удивительное знание подробностей моей личной жизни. Заявил, что я из безмагического мира и попала сюда в свой день рождения. Сказал, что у меня там осталась мама и что я училась в академии. Он знает слишком много, Райден, и нужно выяснить, откуда он получает информацию». «Согласен», — твердо кивнул дракон. Нуар обещал объяснить, откуда у него такие сведения, и загадочно добавил: «Ты удивишься». Но поставил условие, чтобы я пошла с ним на свидание. Даже позволил тебе следить за нами. Только потребовал, чтобы не слишком отсвечивал перед глазами и не сбивал романтический настрой. С сарказмом усмехнулась я. «И что ты ему ответила?» — напряженно уточнил Райден, отодвигая подальше от себя вилку и нож. Он растерялся, когда я сказала ему «нет», и попросил удержаться подальше. Наверное, не привык к отказам. Нуар пригрозил, что я пожалею об этом. «Посмотрим», — пожала я плечами. «Не бойся этого избалованного сопляка. Магически ты сильнее его даже сейчас. К тому же я никому не дам тебя в обиду», — решительно заявил дракон. «Спасибо, Райден. Мне безумно приятно, что ты... со мной», — запнулась я, едва не произнеся «мой». «Всегда помни об этом, Кнопка». Поднялся он из-за стола и протянул мне руку. «Пойдем, мы уже опаздываем». «Почему Кнопка?» — удивилась я. «Потому что маленькая и больно колешься, если на тебя надавить», — мягко улыбнулся дракон. «Я не маленькая», — выразила я протест. «Ты ниже меня ростом и хрупкая», — снисходительно посмотрел на меня Райден. На это возразить было нечего. До аудитории номер 1Z17 мы дошли за пару минут. Помещение оказалось большим, светлым и круглым, без углов, а студенческие столы там стояли ярусами, самые дальние выше остальных. И все они были заняты, кроме одного, на нижнем ярусе сразу напротив преподавательской кафедры. При нашем появлении дружный студенческий гомон моментально утих, и на нас крестились взгляды около 30 парней. В основном смотрели с любопытством. Кто-то уставился на меня с жалостью, многие — с мужским интересом. А острый ледяной взгляд Нуара я почувствовала кожей. «Привет, друзья!» — вскочив, нам радостно помахал рукой Кенни. «Проходите, тут есть свободная парта». «Приветствую», — сдержанно отозвался Райден, усаживая меня на место и располагаясь рядом. «Цыпочка и ее невольник». Раздался комментарий за нашей спиной. Низкий, хрипловатый голос, явно не эльф. Жаль, что Винни прокусила Райдену ухо. Теперь этот прокол дает повод для издевок. С другой стороны, такой была цена за его исцеление. «Закрой пасть, волчара, пока цел», — презрительно отозвался дракон. «Здравствуйте и умнейте!» — в аудиторию быстро вошел Эникет.